мимо домика проходила, просто так опять позвонила, поприветствовала его, пожелала спокойной ночи. Я люблю тебя очень-очень. Ну а что взамен? Ничего. Так проходит и все на свете. Нашу жизнь продолжают дети. Даже наши внуки уже. И проси, не проси прощения, остается лишь только жжение. Даже после жизни в душе. Я люблю тебя очень, очень. Что мне делать бессонной ночью? Так в сознании умирать. А ты спишь с авитаминозом, снится, что подарили розы, а из глаз вытекают слезы на растерзанную кровать. А ты спишь с авитаминозом, снится, что подарили розы, а из глаз вытекают слезы на растерзанную кровать. Проходила, просто так опять позвонила.